Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Полякова. Все в шоколаде. 13-я серия. Соседа Черника мое появление явно напрягало. Он не знал, как поступить. Вы что, врач? Я близкий друг. Думаю, вам следует вызвать врача, если у него проблемы с сердцем. Врача вызвать нетрудно, только как он войдет в квартиру, если я не смогла? Минуточку, вы думаете, ему правда плохо? Судя по голосу, он собирался скончаться. У нас балконы соприкасаются. Кажется, его дверь открыта. Где балкон? В кухне. Послушайте, вы уверены, что поступаете правильно? Конечно! Балконы в самом деле соприкасались. Перелезть с одного на другой было пустяком. Мужчина наблюдал за моими действиями с плохо скрываемым беспокойством. Оказавшись на балконе Черника, я махнула ему рукой, распахнула дверь, которая была приоткрыта, и вошла в кухню. На столе чашка и телефон, трубку бросили небрежно. Определитель номера показал, что я звонила последней. Артур Петрович! Никто не отозвался. Однако я терпеливо обследовала огромную квартиру. Взглянула в ванную, туалет и даже в шкаф-купе. Черник был где угодно, только не в своей квартире. И ничего не оставалось, как покинуть ее через балкон. Его нет. Слушайте, я хотел бы знать, кто вы. Когда вернется Черник, спросите у него. Возможно, он нас даже познакомит. Только законченный псих способен поднять человека с дивана, а потом смыться, ничего не объяснив. Извините меня. Я вышла на улицу. Недавнее ощущение, что удача сама идет мне в руки, улетучилось. Но на смену ему пришло беспокойство. Мне не нравился дурацкий звонок. Мне не нравилась пустая квартира. Мне вообще ничего не нравилось. Я позвонила Саше в гостиницу, но мне не ответили. Я набрала номер Сашиного сотового. То же самое. Я остановила машину и поехала в гостиницу. Все мои худшие опасения воплотились в настоящий кошмар. Возле площади столпились машины, пожарные, милиция, собралась толпа любопытных. Произошел взрыв. И не где-нибудь, а в нашей штаб-квартире. Дом был охвачен пламенем. С десяток пожарных машин вели с ним борьбу. Появился дед, потом Лялин. Общаться мне ни с кем не хотелось. Я незаметно вынырнула из толпы и направилась переулком на соседнюю улицу, чтобы поймать такси и поскорее оказаться дома. Я уже была примерно на полпути, когда услышала тихий свист. Оглянулась, и тут мне на голову обрушилось что-то. Я отключилась. Эй, хватит притворяться. Открывай глаза. Голова очень болела. В ушах стоял легкий звон. Я сидела на грязном полу, привалившись спиной к холодной стене. Помещение большое, с низким сводом. Похоже на подвал. Чиркнула зажигалкой, я прищурилась и в трех шагах от себя обнаружила Лукьянова. Ты жив? Как видишь, представляю, как ты расстроена. Расстроена? Почему? А вот это я и хочу узнать. Тон, которым это было сказано, мне не понравился. Еще больше мне не понравился подвал и его явная оторванность от внешнего мира. Я хочу пить. Придется потерпеть. Я по натуре нетерпеливая. Может, мы выберемся отсюда и поболтаем в другом месте, к примеру, в моей квартире. Меня коньяк выпили бы за твое чудесное спасение. Это не к спеху. Сейчас мне бы хотелось услышать твою версию происходящего. Это ты мне по затылку. Ой, никогда еще так не получала. Башка-то болит. Ладно, моя версия такая. Конкуренты спятили и подложили в нашу штаб-квартиру бомбу. Это ведь была бомба. Да, бомба. И взорвалась в гостинице как раз на втором этаже. Как же ты остался жив, а? Я пошел прогуляться. Меня насторожил тот факт, что ты пару часов где-то болталась. И еще сумка. Ты ее вроде бы забыла, а днем за ней заезжала. Да. Мне об этом рассказывала дежурная. Я, воспользовавшись черным ходом, прогулялся в переулок. Ровно через 20 минут после этого второй этаж поднялся к небесам. Все было рассчитано правильно. Ты видела, как я вошел в гостиницу. Ты знала, что я не собираюсь ее покидать. Постой. По-моему, ты перестарался и двинул мне по затылку чересчур сильно. Оттого я плохо соображаю. Ты хочешь сказать, что я имею к этому взрыву какое-то отношение? Конечно, дорогая. Вот сейчас ты мне обо всем расскажешь. Ты спятил. С чего это мне подкладывать бомбу? Я в жизни ни одной бомбы не видела. Знаешь, всегда есть два варианта. Либо что-то сделать, либо нет. Но у тебя только один. Рассказать мне все. Где мой сотовый? Ты забрал. Слушай, дай я позвоню деду, и мы во всем разберемся. Зачем нам дед? Допустим, он пожелает разобраться. Но еще вопрос, как долго это желание продлится. Всем известна его большая любовь к тебе. Тем более не стоит со мной ссориться. Вряд ли ему это понравится. Вряд ли. Если он об этом что-нибудь узнает. А если твой обезображенный труп найдут месяцев через 5 или 6? Бывали случаи, что вообще ничего не находили. Ты псих. Тут вопрос сугубо профессиональный. Я не люблю, когда меня водят за нос. Послушай! Я вскочила, разумеется, в порыве отчаяния и попыталась бежать, что было глупостью. Лукьянов, резко выпрямившись, ударил меня ногой в голову. Впечатление было такое, будто череп у меня взорвался. Некоторое время я лежала тихо. Лукьянов, меж тем, развел небольшой костерок и теперь сидел перед ним на корточках. Я приподнялась и привалилась к стене спиной. Ну как? Урод. Вот что, дорогая, я бы не советовал тебе раздражать меня понапрасну. Итак, я задаю вопрос. На кого ты работаешь? Да пошел ты к черту. Плохой ответ. Кто отдал приказ убрать меня? Ничего ты от меня не добьешься. Но это как спрашивать? Спрашивать Лукьянов умел. В этом я очень скоро могла убедиться. Ребра трещали, в голове стоял шум. При этом я отлично понимала, что это так, разминка. Все самое веселое мне приготовили на потом. Не учел Саша только одного. Я страшно упряма. Черта не из самых приятных, и в тот момент я сама не была от нее в восторге. Но мысль о том, чтобы рыдать, обхватив колени этого придурка и клясться, что знать ничего не знаю, вызывала у меня приступ тошноты. К тому же я сильно сомневалась, что это поможет. Мне нечего ему сказать, но он в это не поверит. Оставалось только надеяться, что он не собирался разделаться со мной всерьез и ограничиться легкими увечьями. Ну, как теперь? Ты ведь понимаешь, можно придумать что-нибудь поинтереснее. Не сомневаюсь. Тогда чего ж ты валяешь, дурака? Что мне остается? Отвечать на вопросы? Чушь проще. Тогда как? Порой это невозможно, особенно если не знаешь ответов. Расскажи мне об этом взрыве. Я расскажу тебе о телефонном звонке. А это интересно? Мне кажется, да. Ну, валяй. Только предупреждаю. О чем бы мы сейчас ни болтали, мы все равно вернемся к прежним вопросам. Может, повезет, и ты сам на них ответишь. Так вот, сегодня ночью мне позвонил Черник. Просил срочно приехать, я приехала. Но он исчез из дома. Мне это не понравилось, я решила позвонить тебе, выходила. Что ты тоже исчез, потому что ни телефон в гостинице, ни твой сотовый не отвечали. Это мне понравилось еще меньше. Я поехала в гостиницу, но там уже вовсю шло веселье, и я отправилась восвоясь, и тут появился ты. Настали тяжелые времена. Это все новости. Угу. Я уважаю чужое упрямство, когда это не идет вразрез с моими намерениями. Саша достал из кармана нож, щелкнул лезвием, а я начала вибрировать, то есть дрожать мелкой дрожью. Уверена, пистолет не произвел бы на меня такого впечатления, а вот нож... Иногда человеку трудно произнести какое-то слово. Просто трудно. И тут уж ничего не поделаешь. Так и быть, я тебе немного помогу. Девчонку убила ты? Что? Ты хочешь сказать, что я убила эту Аллу? Ее и ту другую в пирамиде. Если в моих рассуждениях что-то не так, можешь меня поправить. Ты была любовницей деда, так? Потом он тебя бросил. Немного притянуто за уши, но пусть будет так. Ты не вышла замуж, не завела дружка. Ты из тех баб, что болезненно воспринимают отставку. Но досадить деду не имела возможности, прекрасно понимая, какие последствия... Не продолжай, ясно. Ты строила планы мести, а потом узнала о его шашнях с этой девицей, так? О шашнях сообщил мне дед уже после убийства. Ты его выследила, явилась к девчонке. Может, сказала, что тебя прислал дед, поэтому она не испугалась. Ага, и стала бродить передо мной в одних трусах. У вас свои закидоны. Возможно, ей нравилось тебя дразнить. Я слышал, девчонка была красавицей. Ты следишь за происходящим и вовремя наносишь свои коррективы. Девчонка в клубе запросто могла убить ты. Мент оставил тебя одну. Стол, за которым ты сидела, в трех шагах от коридора. В зале полумрак, освещена только сцена, и все внимание публики обращено на девчонку. Ты выскользнула в коридор, швырнула нож, а потом бросилась к девчонке на помощь. Зачем мне ее убивать? Это ты мне расскажешь. Думаю, что Гарик тоже твоя работа. Парнишка что-то знал, верно? Возможно, засек тебя в ночь убийства возле дома Аллы. И ты поняла, что он опасен. А узнав, что после разговора с тобой он прямиком отправился в пирамиду, поняла, что пора действовать. Ведь он встретился с Инессой и мог ей что-то рассказать. Он с ней не встречался. Клуб заезжал, чтобы одолжить денег знакомому парню. А когда появился я, ты решила, что все зашло чересчур далеко и надумала заодно избавиться от меня. И подложила бомбу так просто. Кого же ты так защищаешь? Никого. Это еще обиднее. Я просто не знаю тайны, которую жаждешь узнать ты. Лукьянов снова ударил меня, и я потеряла сознание. Когда пришла в себя, дышать было трудновато. Слушай, псих, ответь мне. Если все так, как ты думаешь, зачем мне было вести тебя на встречу с Ромкой, рассказывать о Клипсе? Ну, это просто. Мальвина уже нет в живых, и Клипса сущая ерунда. Зато в плане достоверности выглядит весьма выигрышно. Пастух знать ничего не знает. Не то бы уже скончался. А возня со стрельбой только для того, чтобы запудрить мне мозги. Мол, убить хотели Мальвину. Раз ты была в ее парике, выходит, девчонка еще жива. Вот и поищи ее. Но ты и перемудрила. Узнать о встрече стрелявший мог только от тебя. Слушали 13-ю серию радиосериала по роману Татьяны Поляковой «Все в шоколаде». Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10.